Я видела спелое поле пшеницы, колосья налиты отборным зерном, но низко к земле ее стебли прибиты, и как их собрать хлебобором потом? Быть может, когда уже нива созрела, жнецы не явились, чтоб ниву пожать, и дружно, быть может, не взялись за дело, чтоб вовремя щедрый дар поля собрать. И грустно мне стало по этой причине, а в сердце невольно закрался вопрос: не ту ли, друзья, наблюдаем картину мы в жизни у людей, что живут среди нас? О, сколько их, юных, здоровых и сильных, все дал им наш добрый и любящий Бог. Не приняли дар благодати обильный, недооценили и горький итог. Лежат, как та спелая в поле пшеницы, без цели и смысла проходят их дни, и ветер греха изменяет их лица, живут без надежды и веры они. Быть может, что кто-то о Боге не знает, не слышал о счастье, что дарит Христос. Быть может, то наша вина есть большая, что столько от этого горя и слез. Быть может, не вовремя мы поспешили на ниву свою, что поле пожать. И этим мы души живые губили, и некому их ободрить, поддержать. Прости нас, Господь, нашу леность и робость, на ниву Твою помоги нам спешить. Дай вовремя в людях заметить их ценность, желание им свою жизнь изменить. Пошли нас туда, где нива поспела, где гибнут бесценные души людей, и благослови на святое нас дело, чтоб труд был нечетен на ниве Твоей. Аминь.